Глава третья. Самоядский канинский пастух Матвей Лытуев показал выборному старости Мартемьяну Петухину, что приехал он, Лытуев, по прежнему знакомству в избу ко вдове Просковье Ханзиной, которая имеет жительство в Тайбольской избе в 20 верстах от дорогой горы по реке Кумже. Он зашел в дом и увидал беду. Баба лежит на полу мертвая, заколота, чего он испугался и ушел вон. Приехав в деревню, он объявил выборному старости о том, и Мартемьян Петухин приехал в тот дом и увидел, что хозяйка Просковья Ханзина лежит на полу мертвой, а дочь ее в овечнике заколота, клейте коробья переломаны. Померло с голоду 5 коров, 3 теленка, 35 овец, имущество пограблено. А что, неизвестно, преступника отыскать не могли, и пастуха Лытуева тоже взять не могли, ходит около чума с ружьем и топором, почему и не подступились к нему. Из судебного дознания. Спал Степ, короче, в избе. Еще вечером попросил Павлу спрятать сверток, но девка отказывалась, сомневалась вслух, не крадено ли. А Степка клял, что покупное все, и схоронить надо до той поры, когда объявится властям, а его помилует, он вернется и заберет все. Павла верила и не верила. Но что-то мешало ей отказать парню. Уж больно в потемках страшное было, девичьим греховным страхом. И в голове-то у нее кружилось, и ноги шалили, слабли. Казалось, прожигал ее неспокойными глазами Степка Рочев. Он все шептал из темноты. — Не Татья, не убивец, не бойся меня, Павлуша! Так сладко говорил, словно обещал, что... И не отказала девка. Взяла тяжелый сверток, но в избе не утерпела, отпорола с краю, высмотрела. Лежали там платки женские, да рубахи всякие. Пугливо зашила заново. И на улице под кряжи еловые положила и снегом прикрыла. А сейчас вот лежала на лавке под ставенками. Спать боялась. Задирала голову в темноте, когда трепыхали куры, в запечи или с глухим плеском скатывались с крыши снежные навеси. Ведь знала она, что снег свалился. Очудилась бог знает что. И так маялась до первых петушиных побудок. Встала с белым неживым лицом, словно за ночь на 5 лет постарела. А днем страхи рассеялись. Уж опять любопытство думала со Степки, когда бегала по дорогой горе за соль бут, то за свежей опарой, а сама все слушала чего-то или на что-то решалась. Вечером все ворота полонила запорами, печь во второй раз протопила, воды нагрела, бочку залила, сверху тряпьем всяким накрыла, чтобы не выстыла, золу из печи вымела, соломы свежей настелила, приказала Степке лезть в чело. Степка мялся, ожидал, когда Павла выйдет, куда или на худой конец отвернется. В избе жар стоял, и тело еще больше зудело. Захарий Шумов лежал на печи, любопытно подперев локтем дрожащую голову, и молчал. Может, думал о молодости своей, или жалел, что сыновей Бог прибрал. А Павла вдруг потянула Степку за рукав рубахи и ровно сказал: «Снимай порты-то, застираю, пока паришься, от грязи все запукосило». «Отвернись ты!» — не вытерпел Степка. «Что я тебе, чурка с глазами?» И Павла опомнилась, закраснела густо, ушла в запечье, а парень скинул порты, полез на шесток, больно стукаясь коленями о кирпичи. Обжигая плечи, втиснулся в самый жар на запрелую солому. Холод пошел кожей, и поначалу показалось, словно бы выставили голым на мороз. Павла подала веник, и Степка, сколько душа терпела, похлестался. Но тесно было в печи, не размахаешься, и от жару дышать нечем. Вылез бурый с подтеками сажи, потом долго в бочке сидел, булькаясь в воде, крутился, будто на ровном месте дыру вертел. Усталь ушла, и все пережитое вместе с нею. Чертовски хорошо было сейчас Степке Рочеву, а о будущем он не умел думать. Павла в шайке стирала его порты. Она круто выгибала широкую спину, тесный сарафан, казалось, лопался на бедрах, и Степке, отдохнувшему и разомлевшему, вдруг нестерпимо захотелось любви. Играя, он плеснул в девку водой. Она обернулась, локтем утирая вспотевший лоб, вся помолодевшая, словно сбросила от 28 годков на всю десятку. От жара щеки подсохли, куцы и бровки потемнели, и глаза округлились, светились влажно и ласково. Может, представилась Павле, что у нее семья, муж, и все хорошо у нее? «Ну-ну!» «Не балуй!» — прикрикнула девка совсем домашней, бегло оглядывая плоскую широкую грудь парня и костлявые прямые плечи. Распаренный Степка выглядел совсем молодым парнишечкой. Кудерьки намокли и приклеились к лбу. Но глаза по-мужичьи жадно горели. «Спинка б не то помыла, но как брату родному! Обойдёсь!» Павел насупила брови. Торопливо отвернулась, суровее и поникая плечами. Поняла, не для нее Степка. — Хоть бы украл кто ее у меня! — вдруг сказал Захарий Шумов. — Девка-то золото, пора-то работяща. У нее и мать такова ж была. — Будь вам со мною плохо, татушка, что вы меня гоните! — тусклым голосом откликнулась Павла. — И когда подбиралась в избе до вечернюю выть, еду собирала на стол. На Степку Рочеву больше не глянула, словно парней не было тут. Он будто ненароком то ладонь у девки придавит к столешне, то тайно ущипнет с другой бок, а глаза нахальные, лыбится Степка, и зубы желтые скалит. Повечерили, потом на боковую. Павла лучину задула торопливо, изба погрузилась в потемки. Круги радужные заходили перед глазами. Сразу где-то в дальнем углу под порогом заскоркала мышь, огрызая у двери соломенную обвязку. Туго задул в стены ветер снеговей и на всю ночь, завывая, умастился в дымовой трубе. Отец кряхтел на печи, гремел старыми костями, и Павла тоже долго не могла найти себе места и только подозрительно тихо было подле печи, где лежал Степка. Поплакать хотелось Павле, повыть. Тоска темная навалилась. Вот и татушка скоро помрет, и одно ей тогда куковать. Хоть бы робеночка Господь послал. Неожиданно подумала и представила сразу, как сосет он титьку. И грудь от таких мыслей щекотно потянула, и стало Павле истомно. Грех-то ведь! Каково сколотнот принести незаконнорожденного? На деревне обкостят. И кой леш этого вахлака к нам привел, дрыхнет будто у себя в доме, носом-то нахаживает, спокой дорогой. Резко и шумно повернулась на правый бок. Голову подняла. Призрачно и лазорево светит лампада под спасителем нерукотворным. И скорбно. Так понятливо всматриваются в Павлу птичьи глаза его. — О, Боже! — заплакала неожиданно, сминая рыдание в себе, кусала пахнущие оленным волосом изголовья, а ветер пробивался сквозь соломенные маты, по избе тянуло сквозняком, и пламя лампады натужно гнулось к дверям. — Павла, испить дай водицы! — неожиданно прошелестел Степкин голос. Павла испуганно прянула, села на лавке, поджимая босые ноги, напряженно и затаенно прислушалась к темноте. — Ты слышь, Павла, водиться бы и спить, — сонно повторил Степка. — Лежи давай, — приспичила, — буркнула себе под нос, пробежала по холодному полу, стягивая рубаху под грудью, еще почему-то мгновенно подумала, — ну вот и все. В потемках долго шарила рукой, больно натыкаясь пальцами о косяк, не могла поймать с деревянной спицы ковш. Вода в катке засалилась льдом и тонко хрупнула, прогнувшись под черпачком. Не барин, руки на месте, мог бы и сам, все оборшала девка. Она напрягла глаза, чтобы не расшибиться. Потом неожиданно наступила на Степкины ноги, и он притворно ойкнул, протянула ковш. Рука парня оказалась совсем рядом, быстро скользнула по ее локтю и словно бы ожгла кожу. Павла торопливо отпрянула, привыкая к темноте, выпрямилась. Ее охватила мелкая дрожь и, ту же, натягивая под грудью рубаху, покорно подумала, ну вот и все. Она ждала Степку и невольно слышала, как бились его зубы, медную кромку черпака. Рочев пил воду гулко, как лошадь, и студенная вода свободно катилась по его луженой глотке. — Прими, ковш от, — сдавленно шепнул Степка. Павла принагнулась навстречу голосу, чтоб поймать черпак, и тут же ойкнула, полетела в темь, в жаркие, густо пахнущие потом одевальницы, меховое одеяло. Парень охватил Павлу жилистой рукой, молча притиснул в постели, задирая рубаху на голову. Павле было душно и больно, судорога томила спину. Под жадными Степкиными ладонями болели груди, но девка покорно отдавалась, ожидая и настраиваясь на что-то. А Степка насытился, отвалился от Павлы и сразу покойно захрапел, чему-то рассмеявшись. А девка оправила рубаху, вытянулась близ Степки, будто покойница. Ощущая тепло его тела, недолго полежала, еще ожидая чего-то, потом перешла к себе на лавку. Сухо было во рту, тянуло в животе, но голова была светлой и совсем не хотела спать. «И неужели это любовь?» — подумала Павла, вглядываясь в зеленое пятно лампадки. «А девки-то с ума сходит! Какая тут любовь? Больно, и все! Чуть не разорвал идол!» Она еще любопытно прислушалась к темноте. Парень спал, закручивая носом свисты, едва не убил охальник. Подумала, не сводя взгляда с тусклого света лампадки, потом неожиданно приподнялась, ей показалось вдруг, что душу у нее вынули, стало так пусто и горько внутри. Пала на лавку и завыла тонко, пощенячьи, захлебываясь слезами, оплакивая прежнюю Павлу. Последнее, чего так долго и постоянно желала, сбылось неожиданно и непонятно. И уже на исходе ночи не знала она, было ли чего, или так, почудилась только в стародевьем сне. Утром поднялись все затемно. Степка срежался не спеша, будто на свиданку, порой любопытно заглядывая Павле в глаза. «Пойду и объявлюсь. Посекут и помилуют. Не тать я какой!» — кряхтел у порога, натягивая новые просохшие табоки из оленьих камусов, пестрединную расшитую по вороту рубаху, суконный совик. Повязался шерстяным кушаком, помахал руками, пробуя, ловко ли сидит на нем одежда. — Объявись, сынок, повинись! — укреплял Степкину веру Захарий Шумов. — Чего бегать-то? Много не выбегаешь. Ныне кругом люди! — И без пачпорта, как без имени людского. А Павлушка ждать будет, — добавил старик многозначительно. Степка крякнул и промолчал, только сказал еще со скрипом, отворяя разбухшую дверь. — Низкое вам спасибо, незабывное. — Пустоет, по-божески, — остановил Захарий. — Мне живота своего не жаль, в могиле одной ногой. А Павль-то еще жить. Так уж ты молчи, когда пытать-то учнут. На дыбе не выманет. Ян добро честный. Павлу-то пожалей. Не чужая он тебе ныне. Нашел родню. Ему родня, черт да стана, — фыркнула Павла. Из-под низко надвинутого плата глаза глядели колючи. Давай, затворяй двери. Холод напускаешь. Не на улице ведь. Вытолкала Степку, провела темными синями во двор, через маленькую дверцу выпустила на зады и сама вышла, боязливо осматриваясь, не узрел ли их кто. Степка мялся, переступывал ногами, решался что-то сказать, протянул руку к Павле, видно, хотел обнять, но девка отстранилась пугливо. — Поди, чего мнешься? Оттолкнула повисшую руку, отшатнулась к стене в черную тень. Степка промолчал и, проваливаясь по колено в снег, пошел на угор, чтобы оттуда, будто с реки, войти в деревню к избе старосты. Он шел, сутулясь, высоко задирая ноги и нелепо размахивая руками. Раза два еще оглянулся, отыскивая глазами Павлу, но девка не шелохнулась. Она еще постояла немного, послушала шорохи. Снег поддавался под Степкиным телом. Где-то проехали розвальни, скрипя полозьями на дорожных раскатах. Засветились тускло дальние избы, запахло дымом. А сверху из зеленого лунного неба хлопьями сваливался снег. Он таял на Павлином лице, и было непонятно, то ли снежная мокрить щекочет губы, то ли неслышные слезы. Девка очнулась, зябко поежилась, заторопилась по ветью домой, утирая лицо платком. Всю-то ноченьку глаз не створил, уж так ноги и стянуло, мест себе не мог найти, — зажаловался отец. Павла упала перед ним на колени, уткнулась лицом в порты, чувствуя себя маленькой и одинокой. Ну-ну, Господь с тобой. Беда забывчива, а тело заплывчиво. Вот и ты теперь все знаешь, — гладил Захарий поникшую дочернюю голову. — Свой век жить, как линать. — Татушка, прости, черт поманул. Прости меня, татушка, грех-то какой, Господи! Господь простит Павла. Чего сама себя виноватишь? Куда денешься, раз не крадут тебя? Батя, прости! Дикий парень! Не мог девку с толком взять, а я отмолчал, кашлюн старый. Все думал, даст Бог, слюбитесь. Пашка сына принесет, и помирать мне будет отрадно, ведь восьмер вас было. Осталась-то одна Павлуха, да и та на мужика кроена.